Случилось, значит, так должно быть. Лена, я на неделю уезжаю к матери в деревню. Кузьма Петрович разрешил, торопливо добавила она. А ты постарайся быть молодцом, Игорь. Не надо делать глупости. Тебе ведь всего 30 лет. Ты мужчина. А теперь я пойду. Меня ждут. Лена, — окликнул он, — а через неделю? Что? — сразу не поняла она, останавливаясь. Оглянулась на него. Неделю надо еще прожить. Прощай, Игорь. Он проводил ее глазами до поворота коридора, подошел к окну и закурил. Его тут же позвали, и он, кивнув, пошел вверх по лестнице. Глава 13. В тот же день к вечеру Аленка была в Зежске, сидела за столом у Ивана Карловича, и он, обрадованный, все предлагал выпить за партизанские времена. Аленка, каждый раз слегка отпивая из своей рюмки, много курила. Иван Карлович, овдовев еще до войны, жил один. Вся обстановка располагала к предельной откровенности. И оба они, торопясь и перебивая друг друга, вспоминали наиболее яркие, трудные моменты своей партизанской жизни. Аленка время от времени небрежно стряхивала пепел в стеклянную пепельницу. «Хорошо-то, хорошо, как было, Иван Карлович!» Она неожиданно и как-то вызывающе беспомощно улыбнулась. «Хорошо?» — переспросил задаченный Иван Карлович и с отрешенной бесстрастностью старости простил ее кощунство. Даже какая-то живительная теплота пошла по его жилам. «Может, ты и права, Лена. Может быть, и хорошо. Ну, а сейчас как тебе, Лена? Ты счастлива?» Она глянула мимо него в блеклое осеннее небо за стеклами. «Сейчас хорошо. Только все равно тогда было лучше, Иван Карлович. Был выбор, смерть или жизнь. А теперь она помедлила, отвечая на молчаливый вопрос своего собеседника. А теперь, Иван Карлович, одна жизнь. А разве не все равно какая?» Горестно спросила она у самой себя, вытаскивая из пачки новую папиросу. Иван Карлович мягко перехватил ее руку. В этот момент с легким шорохом ударили в верхние стекла окна сухие листья. На миг на стеклах появились яркие рдяные пятна и исчезли. Аленка покосилась в окно. «Видишь, осень. Такое буйство и осень, непонятно», проследив за ее взглядом, сказал Иван Карлович и отпустил руку Аленке. «Весной понятно, а осенью? Зачем это?» «Значит, осень, учитель». «Осень? Для тебя?» — Иван Карлович опустил голову. «Какой я учитель тебе, Лена?» «Учитель, учитель», — горячо сказала она, с бережной нежностью присматриваясь к нему. «Ой, Иван Карлович, как я много помню из того, что вы мне говорили. Да вы мой самый дорогой учитель». «Зачем же так, Лена? Помнить все тоже не обязательно. Ты ведь хорошо знаешь, память избирательна. В этом ее спасение», — запротестовал Иван Карлович. Настроение Аленки, напряженность и недоговоренность передались ему. Он был стар и достаточно умудрен жизнью и не льстил себя надеждой, что молодая женщина вдруг неожиданно после стольких лет явилась, чтобы просто посидеть с ним и просто вспомнить прошлое. Это было приятно ему, но не обязательно. Гораздо приятнее было осознавать, что эта женщина здесь потому, что он зачем-то необходим ей. И он, давая увлечь себя воспоминаниями и, увлекаясь сам, ждал. Ветер опять швырнул в стекла охапку опавших листьев из сада, сухо и дробно зацарапало по стеклам, застукало.